Глава 44. Ирия. «Не вылезай из машины», — ворчу я, когда мы подъезжаем к бьюти-центру. «Ты будешь ее отвлекать». Хотя на самом деле я просто не хочу, чтобы она таращилась на моего Антона лишние пару минут. Ну и отвлекать он мою жертву, конечно, будет, да. Слишком привлекательный у меня поганец. Все-таки полезно, когда папа – отставной генерал Федеральной службы безопасности. Внезапно оказывается, что политиков и их жен искать тоже можно. Папа помог пробить нужные контакты. Номер машины и даже номер телефона скинул. Правда, за это пришлось ему пообещать, что я все-таки познакомлю его с Антоном. И с учетом характера моего папы, его осведомленности о косяках Верещагина и дивного экспрессивного верещагинского характера, это будет то еще представление. Ладно, я буду зрителем из первого ряда. «Ты вправду позволишь мне все это наблюдать?» – осторожно спрашивает Антон, пока я паркуюсь. Но ведь он вряд ли этому обрадуется. За такую парковку мне бы вырвали руки. Я перекрываю выезд одной ярко-красной Мазерати. Все совершенно осознанно. Это все детальки моего плана. Насчет того, что Проша не обрадуется, я бы посомневалась. Я вообще удивлена, что он не скинул запись моего с ним разговора Верещагину. Судя по тональности его отзывов об Антоне, кипучая верещагинская неприязнь к моему бывшему контрактному рабу очень взаимна. И я могу предсказать, что Проша может решить, но загадывать не буду. «Красный ошейник» означает «мои правила». «Любые мои правила», — спокойно поясняю я. «Я могу захотеть любого и не обязана его предупреждать об этом. Он согласен на любой мой каприз». «Когда ты так говоришь, я все сильнее хочу запротестовать». «Поздно». Я отстегиваю ремень. «Поздно протестовать, малыш, и бесполезно. Я так решила». «Ты можешь не участвовать, не смотреть, но...» «Нет уж, не могу». «Вот и все. А теперь сиди тихо, мой хороший, и не вылезай из машины». Вылезаю я, опираюсь бедрами и ладонями о капот своей машины. «У меня отличный вид», — суфлерским шепотом комментирует Антон, чуть высовываясь из машины. «Ну все, не зря время на фитнес трачу. Вид на мою задницу нравится моему любимому паршивцу». «Брысь в машину». Шиплю я и снова бросаю взгляд на часы. 3 минуты. 3 минуты, если я верно помню. Весь мой план построен на допусках, на том, что мне запомнилось из рассказов Проши. И вроде как все правильное, по крайней мере, красная Мазерати стоит тут. И в другом работает. Шикарная высокая блондинка выскакивает из бьюти-центра минута в минуту, как у меня и было по плану. Черт, Верещагин, еще чуть-чуть, и мы бы опоздали. И где бы я потом ее ловила? Хорошо бы и все остальное сработало как надо. Она замирает в 10 шагах от меня, зябко кутаясь в какую-то хренотень, которая уже сама по себе стоит столько, сколько половина моей машины. И она смотрит на меня так, что сразу ясно, она знает, кто я. Может, не очень верно, но представляет. Ну, я так думаю, потому что для девочки не в теме наверняка сложно понять, что раб и госпожа совершенно не обязательно занимаются сексом. «Здравствуйте, Злата!» Самое главное вначале невозмутимый тон. И вид такой, будто ничего аномального не происходит. Будто нам с ней встречаться абсолютно нормально. Мне, госпоже Прохора Зарецкого и его жене. «Я тороплюсь», что восхитительно, она произносит это спокойно. «Да, я знаю». Я натягиваю на лицо резиновую улыбку. «Я вообще дофига всего знаю». Что Злата Зарецкая всегда, пока ее муж на сессии, ездит в этот бьюти-центр. Пригладить перышки. Всегда в этот бьюти-центр, самый дорогой, пафосный в Москве. Она никогда не скупится на наведение марафета, ведь вечера после сессии у них с Прошей обычно очень интимные. Злата здесь всегда в одно и то же время. Она просто помешана на том, чтобы никуда не опаздывать, и строго отслеживает свое время. Потому что хорошие жены не опаздывают и не заставляют своих мужей ждать. Идеальный, совершенный медовый блонд, густая грива волос, ни одного намека, что это не ее родной цвет волос, и это на самом деле плюс парикмахеру. Нежно-голубое платье на изящной фигуре сидит так, что не придерешься абсолютно ни к чему. Нет ни единой лишней складочки, ни единой неидеальной линии силуэта. Лицо, господи, я не знаю, что тут, чудеса ли косметологии или, может, природные данные, точно никто не скажет, всем посвященным в эту тайну наверняка отрезаны языки, но общее впечатление от Златы Зарецкой такое, будто ты видишь эльфа. Вот вроде ощущаешь, что не может быть вот этому созданию 16 лет, а по внешнему виду сложно дать больше. Ну ладно, не 16, но не слишком больше 20. Хотя я точно знаю, Злата старше меня. Она роскошная, и нет ни единого вопроса на тему, почему она жена депутата, потому что это меньшее, чего она достойна. «Чего тебе надо?» — сухо интересуется Злата. «И вообще, разве сейчас ты не должна быть в другом месте?» «Нет, точно. Она совершенно точно в курсе, кто я такая и как я касаюсь ее семьи». Во время этой паузы она заметно сглатывает, и часть тщательно сдерживаемых эмоций прорывается на это идеальное лицо. «Боже, да она меня ненавидит!» «Не меньше, чем я ненавижу Эву, но у меня хотя бы повод есть, хотя нельзя сказать, что у Златы Зарецкой нет никаких поводов для ненависти ко мне. Если бы длинный язык Верещагина хотя бы коснулся ноги другой госпожи, я бы уже захотела ему его выдрать». Но Злата вряд ли ревнует к этому. Хотя вдруг... «Я хотела поговорить». Я развожу руками. «Например, о том, что у тебя с мужем в последнее время наверняка не ладится». «Я могу ошибаться. Проша не смешивал тематические отношения и семью, но и на 2 месяца без госпожи он не оставался. И сейчас у него уже уровень голода черный». «Мне даже странно, что он продержался так долго. Впрочем, я сама могу терпеть дольше, но это всегда прорывается в реал. Раздражительность становится просто космической». «Чего тебе нужно?» — снова повторяет Злата. «Ты беременна. Нужно дать тебе денег, чтобы ты сделала аборт и продолжила выполнять свои функции. Разве он платит тебе недостаточно за это?» «Точно, предполагает во мне любовницу своего мужа. И все-таки занятно». Я для нее необходимое зло. С моим существованием она будто смирилась, как к 5-му углу в комнате. Типа, пусть муж ездит к проституткам, раз его это заводит. Главное, чтобы болячек не притаскивал. А он не притаскивает. Деньгами мои проблемы не разрешишь. Я позволяю себе говорить с насмешкой. Более чем необходима мне сейчас ее эмоциональная реакция. Чем сильнее, тем лучше. Чувство — это мое сырье. «Что ты о себе возомнила?» Злата окидывает меня презрительным взглядом. «Что хочешь потребовать, чтобы я ушла с дороги? Развелась с ним? Девочка, знаешь, сколько таких, как ты, я уже проживала и выплюнула?» «О, вот и смена оружия. Да, я не ошибалась. Жена политика не особенно уступит самому политику. Но она позволяет себе быть той женщиной, которая вдохновила своего мужчину быть успешным». Его зеркало, в котором отражается его величие. Но кто сказал, что зеркало само по себе ничего не умеет? «Таких, как и я, ты не прожевывала ни одной», — ухмыляюсь я. «Ведь ни из-за кого у тебя отношения с мужем не портились, так ведь?» Лицо Златы темнеет от ярости. «Я все делаю правильно, сношу ее барьеры. Сколько у них проблемы? Месяц? Больше?» Я не знаю уровня его самоконтроля, зато знаю, что вообще-то сессии 2 раза в неделю, и обе построенные на болевых воздействиях, это дохрена. Проше нужно было на регулярной основе спускать пар. Как у него клеилось с женой, когда наши с ним сессии закончились? И почему этот упрямый баран не взял себе другую госпожу? Господи, какими эксклюзивными навыками я вообще обладаю, что он не хотел никого, кроме меня? В чем было дело? В чем бы оно ни заключалось, он не нашел себе никого другого, и его голодная потребность в унижении, эта жажда адреналина и игры, начала подтачивать его изнутри. И насколько же наша принцесса соскучилась по своему мужу, по возбужденному, дикому мужу, которым он всегда возвращался после сессий, когда он брал ее на первой попавшейся поверхности, потому что терпеть сил не было. А она всегда к этому готовилась. Ей это нравилось. Нравилось настолько, что она даже приняла мое существование. «Значит так. Замечательно. Девочка включает госпожу. Она это умеет. С другими людьми. Не с мужем. Но она это умеет. И сейчас пытается перехватить контроль над диалогом. Значит так. продолжает Злата Зарецкая, выпрямляясь и прибавляя убийственности выражению своего лица. «Ты сейчас берешь себя в руки и едешь к нему. Делаешь все, что ты делаешь обычно, как можно лучше. И если он не разочарует меня вечером, возможно, я не скажу ему, что ты приезжала. Ведь он не будет этому рад. Ты ведь знаешь, дорогая?» «Ну, если бы действовал наш с ним контракт, да. Получалось бы, что я нарушаю правила конфиденциальности и лезу на запретную территорию, к семье. И совершенно резонно было бы ожидать, что после такого Прохор Зарецкий не оставит от меня мокрого места. Но контракта у нас с ним больше не было. И наши с ним правила он нарушил первым». «То есть тебя устраивает мое существование, так?» Сладчайшим из всех моих медовых вариантов голоса спрашиваю я. «Устраивает, что твой муж уже год ездит ко мне 2 раза в неделю. Устраивает то, что ты сама по себе его не интересуешь, не заводишь». Если бы это был бокс, эта моя тирада была бы серией мелких ударов по корпусу, причем часть ударов пришлась бы ниже пояса, и Злата даже отступает от меня на шажок, резко бледнее. «Больно. Ей больно. Так и должно быть. Да, она будет злиться на меня, но и на него тоже, и это мне просто необходимо. Я всегда искала в нем того, кто заменит мне Верещагина, того, кого на коленях перед собой хотела видеть с самой первой встречи. И как-то сейчас выходит, что, возможно, это было чутье, я чуяла в нем того, кто очень хочет, чтоб его наказали, и я его хотела наказывать. И не только. Но все это время я удивлялась, как Проша выбрал себе именно Злату, эту его нежную, женственную фею, которая не повышает голоса, не опаздывает и вообще не расстраивает мужа. Если бы это был брак по расчету, договорной, я бы поняла, но это был брак, основанный на глубоких чувствах. Прохор Зарецкий обожал свою жену. Прохор Зарецкий, обожающий ползать в ногах у женщины, вылизывать ее стопы и принимать из ее рук боль в любом количестве. Возможно ли, что все это время Прохор Зарецкий искал ту самую госпожу, которую чуял в собственной жене и которую она так упорно подавляла? «Хочешь, я расскажу, почему я стою здесь?» Продолжаю я. «Потому что я пыталась с твоим мужем порвать. А он, представь, этому не обрадовался. Я была одной из его разовых девочек, из тех, с кем он легко прощался, а со мной он не смог. Тебя это устраивает? Ты согласна, чтобы я и дальше продолжала с ним?» «Нет, не устраивает». Она пытается это скрывать, но ее ярость прорывается на ее лицо с боем. Никто так не умеет выбесить женщину, как ее явившаяся поглумиться соперница. Вот и у Златы Зарецкой, красивой, обворожительной, потрясающей женщины, крышечка на чайнике с закипающим самоконтролем подпрыгивает все выше. Свою эпитафию я могу разглядеть на ее лице. Ничего, не страшно. В конце концов, если я ошибаюсь в расчетах, мне в любом случае конец. Проша постарается. Так что плевать. «Итак, как ты там говорила, мне сесть в машину и поехать к нему? Постараться как можно лучше?» Не унимаюсь я. «Ты уверена? Он ведь ждет меня. Он заставил меня согласиться на эту встречу, шантажом требовал. Хочешь, расскажу тебе, на что он пошел, лишь бы меня вернуть?» «Замолчи!» — свистяще выдыхает Злата, глядя на меня глазами голодной пумы. «Волшебно!» «Имя мне Стерва, да, с большой буквы «С». И без комментариев, но я не могу прийти к женщине, которая за 14 лет в браке столько времени отчаянно скрывала свой голод, и с порога предложить ей взять и выдрать своего мужа. Нет, к этому нужно подвести. А терять мне все равно особо нечего. И вот сейчас я чувствую ее голод. Кожей чувствую, как хищник чует другого хищника. Да, менее опытного, ничего в охоте не понимающего, но именно юные и неопытные куда меньше контролируют свой голод, чем взрослые и умелые. И, возможно, именно это нужно ему, ее голод. И именно ее, тот, что вырвался на свободу лишь однажды, и слишком мало, чтобы Прохор Зарецкий мог распробовать как следует. Но он его в ней чуял. Хищник чует жертву, жертва — хищника. Интересно, как она держится? Тайком учится иглоукалыванием, нарочно вгоняя иголки в самые болевые точки. «Что ты хочешь, говори!» — цедит Злата. «Воспитанная девочка. Я бы уже послала ее нахер. Впрочем, ко мне никто из постели Верещагина не приходил. Антон дорожил всеми своими органами. «А чего сейчас хочешь ты?» — сладко улыбаюсь я. Она молчит, смотрит на меня с концентрированной ненавистью, едва заметно дрожит, и молчит. Хорошо держит лицо, многие бы уже не выдержали. Это же леди даже сейчас. Ну, кроме того, что обращается ко мне как к девке. Но она наверняка считает, что это она делает оправданно. И все-таки молчит. Хорошие жены в таком не признаются. Хотя кто вообще бы сказал потенциальной сопернице, что хочешь побить ее до синяков, а с любимого мужа содрать кожу? Натурально, не метафорически, по маленькому клочку, и тоже заживо. Но это же так не по-женски. «Я могу сейчас сесть в машину», — ровно произношу я, скрещивая руки на груди, «и сделать то, что ты сказала. И он приедет к тебе такой же, каким обычно от меня приезжает. И ты продолжишь жить и знать, что где-то там есть я, без которой твой муж жить не может. А можем сделать по-другому. Так, что после этого вечера никого, кроме тебя, для него существовать не будет. А про меня он даже не вспомнит». «Ну, это я, конечно, преувеличиваю, но надо же поманить девочку чем-то сладким. Срабатывает». «Как?» — сипло спрашивает Злата, и я улыбаюсь уже естественней. «Ответь мне на вопрос, и я тебе расскажу. Ответишь, только честно». Она кивает. «Хорошая девочка. Играет по моим правилам. Ничего, не безнадежно. Еще научится не вестись. Время для вопроса, самого важного в этом разговоре со Златой Зарецкой. Того самого, к которому я ее вела. Скажи сейчас, сию секунду, ты хочешь сделать своему мужу больно?»